Боб Роулинсон спустился по широкой мраморной лестнице дворца. Он чувствовал себя несчастным, как никогда. И все из-за 3/4 миллиона, которые лежали в кармане его брюк. Ему казалось, что каждый догадывается об этом богатстве по выражению его лица. Караульные, знавшие юношу, беспрепятственно его пропустили. Очутившись на центральной улице Рабата, Боб задумался. Времени оставалось мало, а идей не было никаких. Центральная улица города не отличалась от центральных улиц других восточных столиц. Это была смесь нищеты и великолепия. В огромных современных домах размещались банки. Рядом ютились мелкие ловчонки, как бы бросая вызов фешенебельным магазинам с роскошными витринами. Их окна были засижены мухами и не соответствовали рекламе, предлагавшей дорогую косметику, парижские туалеты, автомобили новейших марок. Множество ресторанов, закусочных, кафе соблазняли своими меню. Разглядывая пеструю толпу, где смешались восточные и европейские одежды, Роулинсон принял неожиданное решение. Он зашел в первое попавшееся кафе и заказал чай с джемом. Здесь нужно было спокойно все обдумать. Боб снова подумал о посольстве, но тут же отверг эту мысль. Нет, нельзя втягивать посольство в это весьма щекотливое и рискованное дело. Да и в аэропорту камни могут быть восприняты как контрабанда. Что делать? Легче выбираться обычным путешественникам. На них меньше обращают внимания. Неожиданно Боб хлопнул себя по ноге. Конечно же, Джоан, его сестра Джоан Садклифф. Джоан находилась здесь уже 2 месяца. Она привезла на поправку свою дочь Дженнифер, которой требовался солнечный климат после тяжелого воспаления легких. Они на днях возвращаются домой. Джоан была идеальной кандидаткой. Что говорил Али о женщинах и драгоценностях? Боб улыбнулся. Дорогая Джоан, она не потеряет голову из-за сокровищ и сможет их сохранить. Внезапно Боб вспомнил, что Джоан далеко не всегда умеет хранить тайны, хотя обижается, когда ей об этом говорят. Надо, чтобы Джоан ничего не знала. Так будет лучше для нее. А камни можно отправить ей посылкой. Боб поспешно поднялся и взглянул на часы. На улице стоял полуденный зной. Ничто не предвещало опасности. Тревога ощущалась только во дворце. Но Боб не обольщался на сей счет. Он подошел к одному из самых роскошных отелей Ритц-Савой, построенному всего несколько лет назад. Это было величественное здание в современном стиле. Модным был и подбор служащих, приглашенных, казалось бы, со всех концов света. Хозяин – австриец, управляющий – швейцарец, повар – итальянец. Возможно, все это отражалось на качестве обслуживания постояльцев. Еда была изысканной, но плохо приготовленной. Слуги то и дело проявляли нерасторопность и небрежность. Водопровод отличался серьезными неполадками в конструкции, что постоянно сказывалось на его работе. Узнав Боба, портье заулыбался и сообщил ему, что сестра с дочерью уехали на пикник. Такое легкомыслие юноша не предусмотрел. Оставался один выход. «Я пройду в ее комнату», — сказал он, взяв вежливо протянутый ему ключ. Он отпер дверь и вошел. Комната ничем не отличалась от 2 спальных номеров в обычных отелях. Бросалось в глаза только то, что Джоан Садклифф не была опрятной женщиной. На кровати валялись клюшки для игры в гольф. Повсюду разбросана одежда. Стол завален книгами, фотопленками, сувенирами, которые могли быть сделаны еще в Бирмингеме. Боб лихорадочно оглядывал комнату, уставленную чемоданами, баулами, свертками. Времени у него не оставалось, чтобы искать хозяйку, тем более ожидать ее возвращения. Единственный выход — запаковать куда-то камни и оставить записку. Такой выход был тут же отвергнут. Боб помнил слишком хорошо, чем это грозит. Да и нельзя было исключать слежку от дворца до гостиницы. С другой стороны, нет ничего удивительного в том, что он захотел увидеться с сестрой. Но пакет, если они найдут записку, то обязательно его вскроют. Время! У него его нет, а в кармане его брюк по-прежнему лежат камни стоимостью в 750 000. Боб еще раз осмотрел комнату и неожиданно улыбнулся, достав футляр. Он знал, что у его племянницы Дженнифер был пластилин, который может ему пригодиться. Юноша работал легко и умело. Внезапно он насторожился и взглянул в окно. Ему показалось, что кто-то на него смотрит. Совсем расшатались нервы. Когда работа была окончена, Боб удовлетворенно кивнул головой. Никто не заметит то, что он сделал, он в этом уверен. Тем более Джоан, не помнящая куда и что она кладет, или Дженнифер, которая всегда погружена в свои мысли и не замечает ничего вокруг. Уничтожив следы своей работы, Боб нашел бювар и уселся за стол. Необходимо оставить записку. Ну что же написать? Только Джоан должна понять текст, и никто другой, кроме нее. Если ему посчастливится, прочитать записку, не должен ничего извлечь из ее содержания. В романах, которые читал иногда Боб, использовались криптограммы. Боб, однако, не умел их сочинять. Да и Джоан могла ничего не понять. Вдруг он сообразил. Необходимо самая обычная записка. Она отвлечет внимание от Джоан, а то, что она должна сделать потом, он передаст ей через кого-нибудь другого, кто вскоре поедет в Англию. Боб быстро написал. «Дорогая Джоан, зашел пригласить тебя поиграть вечером в гольф, но оказалось, что ты уехала смотреть плотину. Очевидно, сегодня ты будешь отдыхать. А как насчет завтра? Жду тебя в 17:00 в клубе. Твой Боб».